Арч Стрентон. Кошмар на улице Вязов. Сны — это маленькие кусочки смерти. Фридрих Ницше. «Я не буду спать», — подумал он, — «раз у меня кошмары. Зачем спать?» Он стонал и плакал, и рычал во сне. Его лицо беспрестанно преображалось. Это было лицо святого, грешника, злого духа, чудовища, мрака, света, одного множества, армии, пустоты, всего-всего. И вдруг он умер. Рэй Брэдбери, уснувший в Армагеддоне. «Я вижу, встает дурная луна. Я чую черные времена. Зарницы в небе, земля дрожит. Беда у ворот кружит. Сегодня ты из дому ни ногой, не то поплатишься головой. Погляди на кровавый закат, дурная луна восходит, брат». Джон Фогерти. Вчера в возрождении чистых вод. Бледно-желтая луна, зависнув в потоке черного неба, свысока наблюдала за уснувшим тихим городком, заливая улицы серебристо-голубоватым светом. Теплый летний ветер доносил с пустырей, раскинувшихся сразу за городом, запахи высушенных солнцем трав и цветов. Вялый и ленивый, не несущий облегчения, он шевелил занавески в открытых окнах, листву на высоких пирамидальных тополях и острые пики пальмовых ветвей. Кое-где на крышах домов вертелись флюгеры, указывая, куда движется эта воздушная жаркая река. Вот по темной ночной улице медленно проплыла полицейская машина. Из открытых из-за духоты окон доносилась тихая музыка. Патрульный, изредка позевывая, осматривал фасады домов, лужайки перед ними, кусты, подстриженные в форме сердечек, зверей и экзотических цветов, автомобили, сонно уткнувшиеся в тротуары, и витрины магазинов, выстроившихся вдоль дороги. Это был очень спокойный городок, тихий и уютный. Самое высокое здание, городская ратуша, достигало 4 этажей. В основном же дома были двухэтажные. Маленькая романтическая Америка. Полицейский достал из отделения для перчаток пластмассовый стаканчик и налил себе кофе из термоса, который предусмотрительно брал с собой каждый раз, когда отправлялся на ночное патрулирование. Из динамиков приемника лились медленные волны блюза. Стрелки часов на приборном щитке почти сошлись на цифре 12, и вот-вот должны были начаться новости. Сержант Гарсия очень интересовался спортом. Как уроженца юга, его волновал результат последнего матча между Лос-Анджелес Райдерс и Чикаго Бирс. Он запарковал патрульный кадиллак у обочины и, прибавив громкость, принялся прихлебывать обжигающий напиток, вытягивая губы трубочкой и стараясь не обжечься. Едва полицейский успел допить кофе и прикурить сигарету, как приемник пискнул, обозначая полночь. В этот момент произошла первая странность. Где-то в глубине улицы вдруг завыла собака. Истошно и страшно, как по покойнику. За ней еще одна, еще и еще. И вскоре ночь заполнилась тревожным и жутковатым визгливым воем. Гарсия не был суеверен, отнюдь. Но от этого воя у него по коже побежали мурашки, и липкий холодный пот пополз между лопаток к пояснице. Расстегнув кобуру, сержант вытащил свой кольт Питон калибр 357 и, открыв дверцу, выбрался из машины, окунувшись в густой жаркий воздух. Вой смолк так же внезапно, как и начался, словно кто-то невидимый взмахнул рукой, опуская звуконепроницаемую завесу. Все, тишина. Полицейский настороженно пошел вдоль по улице. Ничего, пусто. Лишь злобно ворчали собаки, устраиваясь на ночлег в своих будках. Налетел ветер. Резкий ледяной порыв развернул флюгеры, хлестнул полицейского холодной колкой лапой, сбил с головы фуражку и погнал по дороге. Гарсия кинулся за ней вдогонку, в два прыжка настиг и нагнулся, чтобы поднять земли, пробормотав себе под нос. «Черт, что за ерунда! Зимний ветер посреди лета!» И в этот момент услышал за своей спиной хриплый злобный смешок. Он возник в этом ветре, пронесся под крышами домов, тряхнул верхушки деревьев и стих. Гарсия резко повернулся, вскидывая пистолет. Никого. Лишь на мгновение ему почудилось, что он заметил краем глаза странный силуэт. Если бы сержанта попросили описать его, он оказался бы в затруднении. Разве вот полицейскому показалось, что человек был в шляпе? Хотя и это Гарсия не стал бы утверждать под присягой. Силуэт был виден всего одно мгновение, а затем исчез. Так же, как вой и ветер, мгновенно, сразу. А может быть, это все действительно только показалось уставшему полицейскому, но почему тогда ему стало так неспокойно? Гарсия огляделся и медленно пошел по улице, стараясь держаться поближе к забору. Что-то странное происходило этой ночью на улице Вязов. Патрульный дошел до тупика и еще раз осмотрелся. Нет, никого. Темная туча заслонила луну, и если бы не шары фонарей, украшающие веранды домов, наступила бы полная темнота. Сержант выругался сквозь зубы и направился к машине, снова и снова оглядывая дома, лужайки, кусты. Забравшись в кабину, он щелкнул выключателем радио. Новости уже закончились, и из динамиков доносились звуки разудалого джаза. Но благодушное настроение пропало, сменившись странной, непонятной тревогой. Кольт-питон скользнул в кобуру. Гарсия повернул ключ в замке зажигания и медленно направил машину дальше по улице. Теперь она уже не казалась спокойной и тихой. Сержант мог бы поклясться. Что-то изменилось в этой душной липкой ночи. Появилось какое-то напряжение, словно туча не повисла в небе, а, опустившись на землю, накрыла Элм-стрит мрачной зловещей темнотой. Элм-стрит, английский, улица Вязов. Гарсия не мог видеть, как заворочился в своей постели Глен Ленс, замычал что-то невнятное Рот Лейн, застонала Тина Грей, и, вздрогнув, проснулась Нэнси Томпсон. Сержант прибавил газу, и Кадиллак свернул на соседнюю улицу, последний раз мигнув желтыми огоньками стоп-сигналов. В эту ночь на Элм-стрит поселился кошмар. Ужас, превращающий иллюзию в реальность, а сон в явь. Это место было ей совершенно незнакомо. Мрачный темный подвал, выложенный белым кафелем. Желтоватые отблески света, подрагивая, отображались в небольших лужицах, собирающихся на холодном бетонном полу. Тина Грей, одетая в тонкую ночную сорочку, осторожно ступала босыми, замерзшими ногами по влажной шершавой поверхности. Ей не было холодно. Поток теплого воздуха, идущий откуда-то спереди, обволакивал тело жарким облаком. Только ноги. И еще ей было страшно. Подвал скрывал в себе нечто злое, опасное. Тина чувствовала это и содрогалась от одной мысли о том, что ждет ее впереди. И тем не менее шла. Неясное пятно появилось из темноты, и девушка вздрогнула. Это вышло в полосу света, оказавшись обычным маленьким ягненком. Вытянув к ней мордочку, он жалобно заблеял, словно прося помощи. Тина смотрела на дрожащее животное. Ягненок напомнил ей саму себя, трясущуюся от страха и предчувствия беды. «Смотри внимательно, Тина, это ты!» Он постоял и зацокал копытцами куда-то в сторону, снова растворившись в темноте. Несколько секунд Тина не двигалась с места, боясь пошевелиться, а затем медленно пошла дальше. Девушка почему-то была уверена, там, откуда она пришла, нет выхода. Можно только идти вперед, только вперед, туда, где ревет пламя, веселясь в больших зарешетчатых топках, где жар обжигает лицо и где ее поджидает нечто, что-то пугающее, безумно дикое. Стоит ей сделать несколько шагов, и она увидит это. Оно ждет ее там, впереди. Едва сдерживая паническое желание побежать, Тина делала шаг за шагом, пока не увидела. Это не было подвалом, скорее, помещение служило бойлерной. Огромные котлы выпускали струи пара, который оседал на трубах, превращаясь в капли влаги, стекающие на пол. Трубы были везде. Они уходили вверх к потолку, пропадая в колеблющемся мраке. Неясный мерцающий свет, идущий от топок, не позволял разглядеть настоящие размеры помещения. Но девушке оно показалось гигантским. Его стены терялись в темноте. Стоя на металлической сетчатой площадке, Тина пыталась понять, где же она? Почему она здесь? Как она попала сюда? И ничего не могла вспомнить. Мысли растекались, не давая ощущения реальности. «Тина!» Шепот заглушил даже рев пламени. Он шел отовсюду, шипящий, страшный, нереальный, словно в ночном кошмаре. Это сказал кто-то, видящий ее, знающий о ней все. Чудовище, поджидающее свою жертву в желтовато-черном жаре бойлерной. На мгновение Тине показалось, что оно стоит за спиной, и девушка испуганно оглянулась. Длинный темный провал коридора ожидающе уставился на нее, оценивая, наблюдая. Она снова пошла вперед. Где-то здесь должен быть выход. Его нет сзади, значит, он в самой котельной. Клочья маслянистого пара с шипением, вырываясь из слабо затянутых вентилей, обжигали ей лицо. Осторожно ступая босыми ногами по нагретым пламенем решеткам служебных лестниц, Тина все дальше и дальше погружалась в чрево этого злобного, оскалившегося в жуткой ухмылке зала, растворяясь в нем. Осторожно ступая босыми ногами по нагретым пламенем решеткам служебных лестниц, Тина все дальше и дальше погружалась в чрево этого злобного, оскалившегося в жуткой ухмылке зала, растворяясь в нем, сливаясь с ним в одно целое, не понимая, что отсюда нет иного выхода, кроме смерти. Она ощутила, как волны тревоги, спускаемые пламенем, совпали с ее собственным самочувствием, словно она стала единым организмом с этой бойлерной. Так капля чернил, упав в стакан воды, исчезает в нем. В ушах девушки стоял странный звон. Тело налилось тяжестью, каждый шаг давался с трудом, будто она брела против течения в горячем бурном потоке. Тина схватилась за перила, чтобы не упасть, и тут же ощутила, что металлическая труба тихо вибрирует. Девушке показалось, кто-то осторожно постукивает по ней чем-то железным. Стук, легкий резкий удар. Стук, дзз, моментально отозвалась труба. Стук, дзз. По усилившейся вибрации Тина поняла. Кто-то идет к ней. Она пока не могла видеть его в вязком густом паре и осколках темноты. И тем не менее, она точно поняла, он здесь, где-то совсем рядом. «Тина!» Шепот, выдох или просто поток горячего воздуха достиг ее ушей и впился в перепонки длинной спицей. И следом хруст разрезаемой материи. Сзади, почти сразу за спиной девушки, четыре остро отточенных лезвия полоснули по куску брезента, разделяющего переходной мостик и огромный котел. Тот, кто стоял за этим занавесом, должен был испытывать страшный жар, но Тина этого уже не осознавала. Увидев четыре блестящих в свете пламени стальных когтя, она бросилась бежать, сломя голову. Существо, выбравшееся из-за брезента, безобразно ухмыляясь, несколько секунд смотрело ей вслед, а затем медленно побрело в том же направлении. «Тина!» Она вздрогнула и обернулась на бегу. Ей почти не удалось разглядеть его, но одно девушка увидела отчетливо. Это был человек в мятой бесформенной шляпе, а на руке его красовались длинные острые когти. Он ковылял следом за ней странной раскачивающейся походкой. Тина заметалась по узким переходам бойлерной, ища укрытие. Место, которое защитило бы ее от этой страшной темной фигуры. Он лучше девушки знал свою бойлерную и понимал, где бы она ни спряталась, ей не уйти. Отсюда есть только два выхода — смерть и... Человек опустил руку к перилам, коснувшись металлической трубы кончиками ножей. Крии! Жуткий, тоскливый звук заполнил бойлерную, заполз во все уголки, забился в щели стен, колыхнул пляшущее в топках пламя. Объятая ужасом, девушка взбежала в маленький проход между двумя котлами. За ее спиной, отгороженной решеткой, гудел огонь. Непонятно откуда вдруг появился ягненок. Он прижался к ногам девушки, и она почувствовала, что животное бьет сильная дрожь. Оно тоже чувствовало это. Крии! Звук повторился, только на этот раз он раздался гораздо ближе, где-то совсем рядом. Тина подавила в себе готовый вырваться крик. И в эту секунду все стихло. Пропал отвратительный скрип и шаги. Она больше не слышала тяжелых шагов. Тина, затаив дыхание, прошла вперед и выглянула в тускло освещенный коридор. Чудовище исчезло, словно его и не было. Девушка вздохнула с облегчением, оборачиваясь к перепуганному животному. Вместо ягненка перед ней стоял он. Грязный замызганный свитер в красно-зеленую полосу, такие же грязные брюки и шляпа. Бесформенная серо-болотная фетровая шляпа. Но Тину испугало не это. Она смотрела на лицо человека. Уродливое, обожженное, покрытое стяжками, оно щерилось странным оскалом. В распахнутом рту виднелись сгнившие коричневые обломки зубов. Губ у человека не было. Это лицо больше напоминало кошмарную резиновую маску из тех, что дети покупают в магазинах на карнавал. Дикие, горящие безумной злобой глаза уставились на девушку. Правая рука поднялась вверх, и Тина увидела на ней перчатку с металлическими звеньями, к которой крепились четыре длинных острых ножа. Человек запрокинул голову и захохотал. Страшно и хрипло. В его смехе она услышала торжествующие ноты. Тина закричала как раз в тот момент, когда стальные лезвия со свистом, рассекая воздух, устремились вниз. «А! Безумный крик ужаса вырвался у нее, и в эту секунду она проснулась. Ей все еще мерещился блеск молний, обрушивающихся на ее грудь, а в ушах стоял злобный хохот убийцы. Дверь с грохотом открылась, и на пороге возникла фигура матери. «Тина! Тина!» — голос ее звучал напряженно. Взгляд изучал сидящую в постели дочь. «С тобой все в порядке?» Тина посмотрела на нее испуганными глазами. Она все еще была там, в жаркой темноте бойлерной. Ощущение реальности возвращалось к ней медленными пульсирующими толчками. Сперва яркий свет, льющийся из коридора в дверной проем, затем фигура мамы в желтом ореоле, плач маленького братика, проснувшегося в своей кроватке, и успокаивающее бормотание отчима, пытающегося укачать его. Влажная духота комнаты. «Почему закрыта форточка? Здесь очень душно, душно. Я спрашиваю, с тобой все в порядке?» «Да, мама». Тина даже не узнала своего голоса. Казалось, он осип и стал более грубым. Чтобы не показывать своей паники, она кашлянула и повторила. «Да, мама, просто сон приснился». «Ну и сны тебе снятся, судя по всему», — облегченно вздохнула женщина. Плач малыша стих. Тина услышала, как отчим осторожно прикрыл дверь детской и направился к ее комнате, шаркая мягкими тапочками по паркету. «Эй, у вас все нормально?» — поинтересовался он, заглядывая в комнату. «Да», — Тина кивнула, — «все в порядке». Стоило ли рассказывать им о своем ужасном сне, о мрачной бойлерной и жутком обожженном человеке в ней? Человеке, в руке у которого четыре острых, как бритва, ножа. Девушка чуть тряхнула головой, принимая решение. Мужчина, истолковавший жест по-своему, удовлетворенно кивнул. «Вот и отлично!» Он чуть приобнял женщину за талию и довольно улыбнулся. «Ну, пошли, пошли ложиться. Сейчас, обожди». Тина видела, как мать сбросила его руку и испытала от этого что-то похожее на облегчение. Она не питала к этому человеку симпатии, как, впрочем, и он к ней. Мужчина интересовался падчерицей только потому, что этого требовали какие-то приличия. Девушка отвечала ему тем же. Взглянув на нее в последний раз, отчим пожал плечами и пошлепал в спальню. Мама еще несколько минут стояла на пороге, внимательно глядя на дочь, а затем спокойно сказала: «Знаешь, милая, ты или ногти подстриги, или кончай видеть такие сны, или то, или другое». Она повернулась и вышла, плотно прикрыв дверь. Тина несколько секунд продолжала сидеть в постели, обливаясь холодным потом. «Господи, какой ужас!» Ей не хотелось думать о своем сне, но он упорно лез в голову. Было в этом кошмаре что-то, отличавшее его от остальных сновидений. Какая-то очень четкая реальность, достоверность, граничащая с явью. Этот человек, убийца, был таким же настоящим, как мать или отчим. Непередаваемое ощущение, которого не бывает в обычном сне. То, что у нее болели ноги, понятно, так и бывает. Иногда неловко подвернешь руку, а снится разная дрянь. Тина вздохнула. Она никогда не считала себя особенно впечатлительной, но этот кошмар совершенно выбил ее из колеи. Девушка откинулась на подушку и закрыла глаза. Дыхание было прерывистым, а сердце билось в три раза быстрее обычного. Это ж надо так перепугаться. Тина вымученно улыбнулась. Как ребенок, честное слово. Несколько минут она лежала, пытаясь уснуть, но зловещая красно-зеленая фигура в мятой шляпе стояла у нее перед глазами. В конце концов, поняв, что уже не сможет заснуть, девушка включила ночник. Теплый желтый свет заполнил спальню, прогнав ночные страхи. сделав их далекими и даже отчасти смешными. Конечно, наступит утро, и она вместе с друзьями посмеется над своим кошмаром, но, тем не менее, на душе остался какой-то мерзкий осадок, будто сон не пропал бесследно, а затаился в самом дальнем уголке ее сознания. У Тины был свой метод борьбы с подобными ощущениями. Нужно только прочитать какой-нибудь легкий романчик, лучше если любовный. Девушка откинула одеяло и встала, намереваясь вытащить с полки потрепанную книжицу. В ту же секунду холодный пот вновь выступил на лбу, потому что она поняла, о чем сказала мать. Крик снова подступил к горлу, но Тина удержала его, глядя расширившимися глазами на... Четыре длинных ровных разреза начинались под горлом, шли через грудь и заканчивались на животе, рассекая тонкий хлопок на узкие полосы. В том самом месте, куда пришелся удар лезвий страшного человека в ее сне. Раз, два, Фредди уже здесь. Три, четыре. Лучше запри покрепче дверь. 5, 6. Тебя ждет нечто ужасное. 7, 8. И тебе никуда не деться. 9, 10. Ты никогда не сможешь больше спать. Три маленькие девчушки в белых платьицах прыгали через скакалку. Утреннее солнце освещало их так, что Тине... Они показались какими-то нереальными, похожими на фатальный знак, посланный ей кем-то всесильным и страшным, напоминающим о жутком ночном видении. Никто не помнил, откуда взялась эта считалка, но все знали ее персонажа, некоего Фреда Крюгера, ужасную размытую фигуру, приходящую по ночам к детям. Вряд ли кто-нибудь смог бы объяснить, чем так пугает этот Фредди, но считалка вселяла чувство тревоги. А после дикого сна показалась девушке особенно зловещей. Фредди Крюгер, человек без лица. Наверное, эта считалка и породила ее кошмар. «Эй, мы уже приехали!» Глен, молодой смешливый парень из ее класса, заглушил двигатель своего красного кабриолета и выжидательно посмотрел на друзей. Их было четверо. Кроме Тины и Глена в кабине находилось еще двое — Нэнси и Рот. Все они жили на одной улице и поэтому ездили в школу вместе. Правда, Рот не учился, он был музыкантом. И все его время занимали поиски работы, а их город превращал это занятие в довольно серьезную проблему. Тем не менее, Глен подвозил и его. Все-таки они друзья, и кроме того, Рот был дружком Тины. Нельзя сказать, что он очень нравился Нэнси и Глену, но ради поддержания компании они были готовы терпеть шуточки Рода, иногда переходящие все границы. «Да, я заметила». Нэнси выбралась из машины и хлопнула дверцей. За ней последовали остальные. Трехэтажное здание школы располагалось в 2 шагах, за зеленой изгородью. Бежевый фасад поднимался из нее, как Венера из морских волн. Тина несколько секунд еще продолжала смотреть на играющих детей, а затем направилась по дорожке в сторону школы. Нэнси задумчиво посмотрела на подругу. С ней точно что-то произошло этой ночью. Она быстро догнала девушку и пошла рядом. «И что случилось дальше?» Тина быстро взглянула на нее. «Знаешь, когда я проснулась, у меня было такое ощущение, будто он в моей комнате». «Господи!» — вздохнула с сочувствием Нэнси. «Этот Фредди чертов, как в считалке!» Подруга дернулась и снова подняла на нее глаза. Она тоже знала его. Как в считалке. Как в этой ужасной считалке. Ребята поравнялись с ними. Глен, по природе своей весельчак и балабол, не мог пропустить такое замечание мимо ушей. «Да ладно!» — быстро вклинился он. «Считалка как считалка, обычная!» «Но кошмар у меня был необычный!» — зло ответила Тина. Для нее этот разговор вовсе не являлся легкой трепотней. Она ничего не рассказала им о разрезанной ночной сорочке, боясь, что ей просто не поверят. И сейчас жадно ловила каждое слово друзей в слабой надежде найти объяснение невероятному. Ей было очень важно понять, откуда на рубашке эти разрезы. В самом деле, не мог же человек из сна сделать это, но тогда откуда? «У меня тоже был кошмар», — начала Нэнси, но Рот быстро оборвал его. «А когда я сегодня проснулся, у меня была эрекция, и на том самом месте было написано «Тина». «У меня в имени 4 буквы. Как же они все уместились?» — буркнула Тина. Ей было очень неприятно, что Рот влез в их разговор. Она так и не получила ответа на свои вопросы. Мысли, тревожившие ее, остались. Необъяснимое нечто повисло над ее головой темным облаком, предвещая беду. «Раз, два, Фредди уже здесь». Тина попыталась улыбнуться, но это ей плохо удалось. Непослушные губы дрожали. 3-4. Лучше покрепче закрой дверь». Нэнси осторожно взяла ее за руку. Она видела, что подруга плохо себя чувствует. 5-6. Тебя ждет нечто страшное. И всему виной странный непонятный сон. 7-8. И тебе никуда не деться. Самое странное, ей казалось, что она тоже видела нечто подобное сегодня ночью, правда, никак не могла вспомнить, что именно ей приснилось. Лишь какая-то фигура выплывала из глубины памяти, но, не успев обрести ясные очертания, снова растворялась в темноте. 9-10. Ты никогда не сможешь больше спать. «Да пошли вы все!» Рот болезненно реагировал на насмешки. Ему казалось, что у него неотразимое чувство юмора. И когда кто-то начинал подкалывать его, он бесился. «Пошли вы знаете куда!» Рот развернулся и быстро зашагал в противоположном направлении. «Какой он милый!» — жестко усмехнулась Тина. «Да он просто без ума от тебя!» — объяснила Нэнси. И Тина кивнула головой, подтверждая правоту ее слов. «Он псих, просто псих», — подвел итоги Глен, оборачиваясь и глядя вслед уходящему приятелю. Тина вздохнула. «Одним словом, заснуть я так и не смогла», — вернулась она к прежнему разговору. «А как выглядел этот человек?» — заинтересованно спросил Нэнси. «Да, Тина, это ерунда все!» Глен легонько хлопнул ее по плечу. «Всем снятся кошмары время от времени. Ничего особенного в этом нет. Главное, скажи себе, что это всего-навсего сон. Это помогает. Мне, по крайней мере, помогло». Он подмигнул внимательно слушающей его девушке и пошел к школе. «Эй, а тебе что, тоже снился кошмар?» — крикнула ему Нэнси. Глен обернулся и махнул рукой, словно говоря, «Ерунда все это!» Нэнси снова повернулась к Тине и увидела ее отсутствующие глаза. Лицо было бледным, и мелкие бисеринки пота отчетливо проступили над верхней губой. Взгляд девушки был устремлен куда-то в сторону. Нэнси без труда проследила его. 3 маленькие девочки играли со скакалкой. Белая дуга образовала мерцающий на солнце кокон, в центре которого хорошенькая малышка, подпрыгивая на одной ножке, выкрикивала слова детской считалки. Тина не слышала голоса ребенка, лишь шепот, жуткий хриплый шепот человека из сна. «Раз, два, Фредди уже здесь. 3-4. Лучше закрой покрепче дверь. Нэнси смотрела на бледные шевелящиеся губы подруги, и ей овладело странное чувство. Беспокойство, смешанное со страхом. Оно появилось внезапно, словно черная туча в солнечном небе. Какая-то неясная мысль сформировалась в ее мозгу, но тут же пропала. «Эй, ты в порядке?» — окликнула она Тину. «Может быть, будет землетрясение?» Вдруг совершенно безжизненным голосом произнесла та. 5-6, тебя ждет нечто страшное». «Почему?» «Говорят, перед землетрясением всякие странные вещи происходят». Тина продолжала смотреть на белую вращающуюся дугу, не отводя глаз. И Нэнси показалось, что ее мысли где-то далеко, не здесь, а по другую сторону сознания, в темноте сна. Глаза, подернутые непроницаемой завесой транса, видели что-то, что не дано было увидеть никому постороннему. Они излучали силу и бессилие, злобу и панику. В бездонной черноте зрачков метались красные искорки страха. Тины не было, осталось лишь тело, прямое и неподвижное, как манекен, и только губы шевелятся, повторяя за тетьми 7-8, и тебе никуда не деться. 9-10, ты никогда не сможешь больше спать. Луна недобро улыбнулась в окно сквозь распахнутые занавески. Тина замерла, сидя на краешке дивана. Ей было не то что неуютно и одиноко, ей было страшно. События вчерашней ночи всплыли в памяти, проступая отчетливыми пугающими картинками. Бойлерное, пламя в топках и лицо. Обгорелое, ужасное лицо человека с ножами. Фредди Крюгера? Она зажала ладони между коленями и нервно огляделась. Пустой дом наполнился шорохами, невнятным шепотом. Тине казалось, что кто-то прошел по второму этажу. Скрипнула половица. Тихий выдох за спиной, и девушка вскрикнула и обернулась. Нет никого, только ветер колышет тюлевые занавески. Она резким движением поправила упавшую на глазу светлую прядь. Похоже, ей пора обратиться к доктору. Тина встала и, обняв руками плечи, шагнула к двери. Ей нужно запереть дверь. Мало ли что может произойти. Еще один резкий порыв ветра ворвался в комнату, разметал занавески, протанцевал между креслами и стих, колыхнув на прощание цветы, стоящие в столике на углу. Тина проследила взглядом его путь, повернулась к двери и завизжала от охватившего ее ужасу. Прижавшись к стеклу, на нее смотрела жуткая, ухмыляющая обожженная маска. В следующую секунду она нервно засмеялась. Это было не лицом. Лунный свет, прокладывая путь между листвой тополей, сплел на стекле причудливый зловещий узор, как две капли воды, похожие на человека из сна, Фреда Крюгера. Тина стояла на месте, глядя, как от дуновений ночного ветра жуткая иллюзия корчится в страшных гримасах, постепенно теряя свои очертания. «О, Господи Боже!» — выдохнула девушка, вглядываясь в светлые пятна на стекле. «Господи!» Она поняла, что уже не сможет подойти к двери. Ее пугала одна только мысль об этом. Пятясь спиной, Тина вернулась к дивану, пытаясь понять, что же делать дальше. О том, чтобы пойти лечь спать, не могло быть и речи. Как только она выключит свет, все вернется. Оно приходит в темноте, когда ты беспомощен, и овладевает тобой. Да, именно в темноте, во сне. Тогда зло становится сильнее тебя. Ему не приходится искать. Оно всегда рядом, прячется в закутках твоего сознания. потому что ты думаешь о нем, веришь в него и знаешь, что оно всесильно. Стук в дверь показался ей раскатами грома в этой наполненной напряжением тишине. Тина вздрогнула. Медленно, стараясь ступать совершенно бесшумно, она подошла к двери и чуть-чуть отодвинула занавеску, выглядывая во двор. «Кто там?» «Это он, Крюгер, чудовище из ночного кошмара!» Вместо монстра она увидела Глена, который, вздохнув, протянул руку, собираясь постучать еще раз. Испытывая невероятное облегчение, девушка повернула руку входной двери. «Я так рада, что вы зашли, ребята!» Тина посторонилась, пропуская Нэнси и Глена в дом. «Мать с отчимом уехали на несколько дней, и я чуть со страха не умерла!» Они вошли в просторную гостиную. Глен по обыкновению плюхнулся на стул и, взяв из плетеной вазы краснобокое блестящее яблоко, сочно откусил почти половину. «Да ладно, брось!» Он попытался усмехнуться, но забитый рот помешал ему сделать это полноценно. Губы скривились в такую забавную гримасу, что Нэнси и Тина засмеялись. «Нет, серьезно», — тщательно пережевывая, продолжил он. «Мы пришли спасти тебя!» Глен закончил на торжествующей ноте и закашлялся, чем вызвал еще больший приступ веселья. Теперь, когда Тина была не одна, она немного успокоилась. Страхи, одолевавшие ее весь день, показались надуманными, мелкими. Девушка гнала от себя воспоминания. «Ну, подумаешь, плохой сон, с кем не бывает. Приснилось какое-то страшилище. Приснилось и приснилось, и черт с ним. Мало ли что может еще присниться. Скажем, увидит она сегодня во сне динозавра. Так что, еще 3 дня будет ходить, как сомнабула? Нет, хватит. Надо отвлечься». Лишь одно не давало ей покоя. Мысль о разрезанной ночной сорочке. «Пока матери нет, можно повеселиться», — наигранно весело произнесла Тина. «Это точно!» — засмеялся Глен, вытаскивая из кармана рубашки кассету. «У меня есть двоюродный брат, который живет возле аэропорта. Я специально пленку записал, родителям звонить». Он поставил кассету в магнитофон и набрал по телефону номер. Видимо, его звонка ждали, так как он тут же расплылся в улыбке и, вдавив клавишу воспроизведения, закричал в трубку. «Алло, мама! Мама!» Рев двигателей, заходящего на посадку лайнера, заполнил гостиную. Стекла зазвенели, настолько велика была громкость. Глен сделал испуганные глаза и привернул регулятор, убавляя звук. Нэнси и Тина засмеялись. «Мама, это я, Глен!» «Да, я у Берри!» Он состроил забавную гримазу. «Да как всегда, кошмар! Очень шумно, очень! Как здесь можно жить, я не понимаю!» «Да, конечно, мама, Берри передает тебе привет. Ага, я перезвоню утром, да-да». В динамике вой самолета сменился резким урчанием машин. Слышно было, как визжат тормоза, когда автомобили делают особенно крутые виражи. Лицо Глена дернулось, и он протянул руку, пытаясь убрать громкость, но вместо этого повернул ручку не в ту сторону, и шум снова ударил в уши. «Да, мама, здесь какие-то ребята на машине ездят», — орал Глен. Трубка выскользнула у него из руки и ударилась о стол. Тина, не в силах больше сдерживаться, захохотала во все горло, откидываясь на диван и зажимая руками живот. Глен уставился на нее дикими глазами и потянулся за трубкой. Из магнитофона хлынули раскаты автоматных очередей, звон бьющихся стекол, грохот взрывов, чьи-то истошные крики, стоны. Парень схватился рукой за голову, продолжая кричать. «Мама, мне пора! Здесь, кажется, катастрофа произошла!» «Да, катастрофа! Несчастный случай! Жертвы? Не знаю, наверное, есть!» «Хорошо, хорошо, я вызову полицию, обязательно!» Шум стих, кассета продолжала крутиться, но запись оборвалась. Тишина наступила так внезапно, что девушки не успели среагировать и продолжали хохотать. Глен грустно посмотрел на них и уже спокойно закончил. «Нет, мам, здесь просто еще соседи поругались. Да нет, уже все в порядке, я утром перезвоню». Он осторожно положил трубку на рычаг, вздохнул и задумчиво сказал: «И так каждый раз». Тина, всхлипывая от смеха, вытерла слезы и поудобнее устроилась на огромном диване. «Ох, Господи!» — переводя дыхание, едва простонала она. «Ну вот, я вижу, тебе уже лучше», — улыбнулась Нэнси, глядя на хохочущую подругу. «Понимаешь, пока вы не пришли», — Тина с облегчением поделилась своими старыми тревогами. «Мне везде мерещилось лицо этого типа. Эти огромные когти». «Когти?» Улыбка сползла с лица Нэнси. «Я вспомнила». «Ты о чем?» Тина видела, как вздрогнула подруга, и поняла. Произошло что-то важное. «Когда ты сказала «когти», я вспомнила, что мне приснилось». «И что же тебе приснилось?» — подал голос Глен. «Мне снился какой-то человек в грязном красно-зеленом свитере и мятой шляпе. Ну, а когти, когти, да? У него были когти, то есть не когти, а какие-то ножи на манер ногтей. Он еще скрипел ими. Кри!» Тина точно воспроизвела жуткий скрип. Глядя на Нэнси, она подняла руку и сделала жест, словно провела чем-то по стеклу, скопировав его с движения Крюгера. Получилось настолько похоже, что Нэнси побледнела. «Да, вот так. Ужасный звук». «Нэнси», — серьезно и тихо выдохнула Тина, — «тебе снился тот же человек, что и мне». «Это невозможно». Глен выглядел так, словно перед ним появилось привидение. «Что невозможно?» Нэнси повернулась к нему. «Да это все! Чушь собачья! Дерьмо!» Он отвел глаза и покачал головой. «Да нет, этого просто не может быть! Не может один кошмар сниться нескольким людям одновременно!» «Что значит нескольким, Глен?» Тина вскочила и внимательно посмотрела на него. «У тебя что, тоже был кошмар? Тебе тоже снился этот человек? Ну, отвечай же!» «Да, то есть чушь собачья!» «Кри!» Тоскливый длинный звук раздался с улицы. Он был отчетливо слышен в тихом доме, и следом за ним треск гравия под чьими-то ногами. «Черт!» — испуганно прошептал побледневший Глен. «Там что-то есть, да?» Тина с ужасом смотрела в сторону входной двери, из-за которой доносился этот скрип. «Может быть, нам показалось?» Нэнси испугалась не меньше остальных. «Нет, я четко слышала». «Да ладно!» — почему-то шепотом сказал Глен и осторожно пошел к двери. Девушки двинулись следом, стараясь держаться у него за спиной. Им не хотелось выходить на улицу, где их могло поджидать чудовище, скрипящее своими ножами по оконному стеклу. Глен нащупал ручку двери и, медленно повернув ее, открыл. Шорох листвы ворвался в прихожую. За дверью никого не было, это немного подбодрило его, и, шагнув за порог, он огляделся, стараясь держаться в желтом прямоугольнике света. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Глен сделал еще шаг и еще. Густые кусты, тянущиеся от дома к калитке, могли бы скрыть кого угодно. И парню показалось, что за этой зеленой стеной раздался приглушенный смешок, словно кто-то изо всех сил пытался сдержать рвущееся наружу веселье. Глен успокоился. Там был человек, какой-то шутник, которого замучила бессонница. «Я тебе морду набью, кто бы ты ни был, понял?» Это была правда. Людей Глен не боялся. Не то чтобы он сам нарвался на драку, но если это все-таки происходило, столбом не стоял. «Кис-кис-кис, иди сюда! Эй, где ты?» Черная согнутая тень вылетела из кустов и, обхватив Глена за поясницу, повалила на спину. Нэнси и Тина закричали: «Проход по левому краю! Гол!» Фигура поднялась с земли, оказавшись Родом Лейном. Он торжествующе поднял руки, словно приветствуя многомиллионных поклонников на трибунах, и громко возвестил: «Это был отличный план, а, кретин!» — тихо прошептала Нэнси. Она действительно испугалась. «Что ты здесь делаешь, черт возьми, а?» Глен вскочил на ноги. Его душила ярость. Этот придурок со своими идиотскими шутками его крепко достал. Всерьез. «Ну, подумаешь, пошутить решил», — ничуть не смущаясь заявил Рот и, повернувшись к Тине, быстро спросил: «Мать дома?» «Конечно, дома», — она пожала плечами и кивнула на что-то, зажатое в кулаке приятеля. «А это что такое?» «Это?» — весело переспросил он и, подняв руку, продемонстрировал маленький трезубец. «Здорово, правда?» — Рот весело захохотал. «Ну, что у вас тут происходит?» — продолжил он. «Тут оргия или похороны?» «Да ладно, успокойся!» Глен не разделял его веселье. «Мы зашли к Тине, чтобы узнать, как дела, и как раз собрались уходить. Верно, Глен?» Нэнси вздохнула. «Конечно!» Рот оглядел бледные лица друзей и захохотал, ткнув пальцем в грудь стоящему рядом Глену. «Такая морда у тебя была! У него такая морда была!» Он повернулся к Тине, словно приглашая посмеяться вместе с ним. «Матери дома нет, нет? Я угадал?» «Отлично, отлично!» Рот снова глянул на Нэнси и Глена. «Нам нужно кое-что обсудить с Тиной». «Пока». Нэнси быстро посмотрела на подругу. «Мы зайдем в спальню матери, а вам, ребята, оставляем весь дом». Рот обнял Тину за талию, увлекая к двери. «По-моему, нужно убираться отсюда», — мрачно буркнул Глен. «Конечно, мы им будем только мешать». «Эй, ребята!» — у самого крыльца Тина обернулась. «Вы ведь не уйдете, правда? Не оставляйте меня наедине с этим психом». Рот довольно засмеялся, и парочка исчезла в доме. Глен несколько секунд смотрел им вслед, а затем обнял Нэнси за плечи. «Глен, не сейчас. Мы ведь пришли, чтобы помочь Тине, правда?» Девушка посмотрела ему в глаза. «Господи, да что тебя так беспокоит, этот кошмар?» «Да потому что ей страшно, понимаешь? Страшно!» Глен уже успел 10 раз пожалеть, что не ушел домой, а остался ночевать здесь, поддавшись на уговоры Нэнси. Ворочаясь в широкой кровати, он слушал, как ветер завывает за окном, насвистывая странную мелодию в водосточных желобах. Сверху из спальни доносились стоны, хриплые выкрики Рода, совершенно сгоняя с него сонливость. Глен повернулся на бок и закрыл глаза. Ни с того ни с сего ему вспомнился разговор девушек. Мужчина в грязном свитере и шляпе. Глен тоже его видел во сне. Вчера ночью. Хотя, в отличие от девушек, не почувствовал в нем ничего зловещего. И ножи. Они еще говорили о каких-то ножах. Черт, нет. Ножей он не помнил. Опять Рот вопит. Глен повернулся на другой бок и тихо выругался. «Да пошел ты к такой-то матери, Рот!» Парень вздохнул и закрыл глаза. Тина подложила ладонь под щеку и взглянула на лежавшего рядом дружка. Глаза Рода были закрыты, а лицо дышало таким покоем, что ей показалось, он уже спит. Но это было не так. Веки его дрогнули, и губы растянула слабая улыбка. «Я никогда не могла понять, что мне в тебе так нравится», — шепнула она. «Теперь тебе получше?» — не открывая глаз, так же тихо спросил Рот. «Да». Ее рука легла ему на широкую грудь. Он улыбнулся еще веселее. «Ты ведь пришел, чтобы помочь мне, да?» «Конечно. Теперь не боишься?» «Теперь не боюсь», — Тина тихо засмеялась, глядя ему в лицо. «И ругаться больше не будем», — продолжил Рот и, вздохнув, повернулся на бок, поудобнее устраиваясь на безразмерной кровати. «Хоть у кого-то не будет кошмаров», — Тина замерла. «У тебя что, тоже был кошмар?» Он поворачивался и слабеющим сонным голосом пробормотал. «Знаешь, милая, мужикам тоже иногда снятся всякие страсти». Нэнси провалилась в бездонный колодец сна, как только коснулась подушки. Разноцветные пятна мелькнули в сознании всего лишь на мгновение, а затем забытье окутало девушку, унося в глубину фантазии. Она успела поспать только несколько минут, а потом что-то ее разбудило. С тонким сухим щелчком висящее над кроватью распятие отделилось от стены и упало на одеяло. Казалось, некто, находящийся в соседней комнате, сбросил его, ткнув в центр креста. Нэнси открыла глаза и сразу ощутила, что в комнате кто-то есть. Она никого не видела, как ни старалась разобрать что-нибудь в сумраке спальни, но присутствие его чувствовалось в прохладном ночном воздухе. Нэнси осторожно повернула голову и сразу увидела распятие, лежавшее поверх одеяла. Как оно попало сюда? Кто-то заходил в комнату, пока она спала, или, может быть, ворочаясь во сне, она случайно сбросила распятие со стены, или других вариантов не было. И незаметно для себя девушка вновь задремала, прижав распятие к груди. Блямс! Камешек ударился в оконное стекло, глухо звякнув и разбудив Тину. Она открыла глаза. Что-то изменилось за окном. Стих ветер, и ночь наполнилась какой-то глубокой, плотной, как кусок материи, тишиной. Ей даже показалось, что она слышит странный тонкий звон, будто где-то рядом зависла стая ос. Девушка повернулась. «Рот!» — тихо позвала она. «Рот!» Парень сладко зачмокал во сне и завертел головой. «Блямс!» Еще один камешек, ударившись в стекло, резко звякнул. «Кто это? Кто это может быть? Может, Глену не спалось, и он решил подшутить над ними, помня о выходке Рода? Наверное, сидит сейчас в кустах и ржет, скотина, думая, что получилось очень весело. Наверное, умирает со смех. Тина!» Девушка отбросила одеяло и встала. «Этого не может быть!» Она узнала голос. Хриплый шепот растекся по стенам, словно дымящаяся густая кровь. Он забрался в трубу дымохода и скатился вниз, заполнив комнату. Затекал в открытые форточки и щели рам, стелился по полу и полз по потолку. В этом доме не было места, где можно было бы укрыться от жуткого зловещего сипа. «Блямс!» Камешек стукнулся в окно, будто подманивая Тину, подзывая ее. Она, помимо своего желания, сделала шаг. И еще один, и еще. Блямс! Пока не оказалось у подернутого серебристого дымкой стекла. Чуть отодвинув штору, девушка попыталась увидеть бросающего камни, но тут же очередной камешек звонко ударился в стекло перед самым ее лицом. Маленькая дырочка появилась прямо в лунном пятне, а в стороны от нее разбегались лучики-трещинки. «Тина!» «Нет, этого все равно не могло быть. Она же не спит. Она не спит. Это не сон. Откуда он мог появиться здесь, в реальности?» «А откуда взялись разрезы на ночной сорочке Тина. Ей стало страшно. За спиной спокойно продолжал посапывать Рот. Ему не снились кошмары. Он не слышал шепота и ничем не мог ей помочь. А если это все-таки сон, так ли это страшно? Она проснется утром, и все будет по-прежнему. Солнце, ветер, трава на газонах, Рот, Глен, Нэнси. Ей нужно понять, что же происходит на самом деле. Тина повернулась и подошла к двери. Нэнси скользила между сном и явью в мутной дреме. Сознание раздваивалось. Часть ее кружила по лабиринтам сновидений, другая воспринимала реальность в виде слабой размытой картинки. Она скорее почувствовала, чем увидела, как в стене над кроватью сформировалось жуткое ухмыляющееся лицо. Две ладони смяли кирпич, словно стена состояла из резины. И на одной из них четыре длинных лезвия. Существо наклонило голову, посмотрело на девушку сверху вниз, а затем быстро исчезло, растворившись в белой поверхности. Нэнси вздрогнула и открыла глаза. Ночь, тишина и распятие, зажатое в ладони. Она вздохнула и повесила крестик на стену. Тина вышла на веранду и огляделась. Темные застывшие фигуры тополей выстроились вдоль дороги, равнодушно взирая на маленькую дрожащую девушку. Зеленая стена кустов, залитая голубоватым светом луны, выглядела зловеще, будто скрывала нечто ужасное. «Тина!» «Кто ты, черт возьми, а?» — громко выкрикнула она, судорожно пытаясь понять, откуда же исходит этот шепот. Ответом ей была лишь тишина. «Здесь есть кто-нибудь?» «Тишина. Значит, это все-таки сон. Шепот, камушки». Девушка прошла к калитке и осторожно выглянула на улицу. Пусто, никого. «Тина!» Он звал ее, манил, притягивал к себе, словно магнит, и, пугая, рубашка. Искромсанная ножами ночная рубашка. Как? Где он? Необходимо понять, как ему удалось сделать это. Почему он выбрал именно ее? «Тина!» «Кто ты, черт тебя возьми? Кто ты?» Крышка мусорного бачка покатилась по асфальту, громыхая жестяными боками. Девушка обернулась. «Он там!» Кругляш замедлил ход и принялся выписывать замысловатые вензеля, пока не затих. Светлое пятно жесты отвлекало ее внимание, и поэтому Тина не сразу заметила его. «Тина!» Черная фигура ковыляла к ней, раскинув в сторону руки. Острые когти коснулись стены. «Кри-и-и!» «Господи боже!» Тина попятилась, затравленно озираясь. Внезапно руки черной фигуры начали расти. Они становились все длиннее и длиннее, пока не перекрыли всю улицу. Этот страшный человек, быстро семеня ногами, приближался к ней. «Господи боже!» — закричала девушка. Паника охватила ее. Все, о чем она думала минуту назад, забылось. Теперь Тине было безразлично, сон это или явь, важно другое. Спастись, бежать, спрятаться от Крюгера, забиться в какой-нибудь уголок, стать маленькой и незаметной, чтобы он не смог ее найти. Девушка развернулась и истошно завизжала. Он стоял прямо перед ней. От красно-зеленого свитера исходил резкий запах гари и сладковатый, жженного человеческого мяса. И еще запах гниения, разлагающейся плоти. Мятая фетровая шляпа затеняла лицо. Только оскаленная в злобной довольной ухмылке пасть с двумя рядами зубов, точнее, их гнилых остатков. Фредди захохотал. Он даже не пошевелился, глядя на то, как Тина бросилась бежать. Она ворвалась во двор и кинулась через сад к дому. Но дверь, спасительная дверь, оказалась заперта. «Откройте! Откройте кто-нибудь!» Девушка забарабанила кулаками, слыша, как удары разносятся по спящему дому. «Помогите! Помогите!» «Тина!» Жаркий шепот вонзился ей между лопаток четырьмя стальными лезвиями, пригвоздив к белой двери. «Тина!» Она обернулась. На ведущей к дому дорожке никого не было, ни души. Тина знала, что Крюгер где-то здесь, чувствовала его и напряженно вглядывалась в темноту, силясь увидеть движение. Ужас сковал его, будто все тело оплели прочной сетью, кровь стыла в жилах. Убийца вынырнул из кустов и замер, мерзко ухмыляясь. «Тина!» Он поднял левую руку и коротким взмахом срезал у себя три пальца, демонстрируя отточенность когтей. Из обрубков фонтаном ударила зеленоватая жидкость. Крик застрял в горле девушки. Онемев от безумного ужаса, она смотрела, как отсеченные пальцы быстро появляются на прежнем месте. Несколько секунд, и от пореза не осталось ни малейшего следа. Тина снова заколотила в дверь. «Откройте кто-нибудь! Откройте! Помогите!» Никто не пришел. Люди спали и не слышали ее криков. Крюгер настиг девушку, схватил ее за плечи и отшвырнул от двери. Тина, подвернув ногу, упала в густую зеленую траву. «Бежать! Нужно бежать! Спасаться!» Скрюченные пальцы вцепились в землю, подтягивая тело. Сознание работало, подчиняясь одному, самому сильному инстинкту. Во что бы то ни стало выжить. Тина поползла вперед, густым зарослям акации, торопясь добраться до них раньше, чем Крюгер настигнет ее. Две ноги в стоптанных, перепачканных золой сажей башмаках появились перед лицом, а затем рука убийцы ухватила Тину за плечо, переворачивая на спину. Стальные лезвия поднялись в воздух, поймав серебристые отблески луны. Девушка, повинуясь отчаянному порыву, подняла руку и вцепилась в сгоревшее лицо. Кожа поползла, подобно чулку, открывая изуродованные жилы, остатки гнилых зубов и страшные выпученные белки глаз. Шляпа свалилась на землю, и Тина увидела голый, покрытый клочьями сожженной кожи череп. Крюгер запрокинул голову и разразился громким жутким хохотом. «Тина!» Что-то больно ударило его в бок, и рот проснулся. Рядом с ним под простыней Тина металась в кошмарном сне. Следующий удар сбросил Рода на пол. Он вскочил на ноги, ругаясь сквозь зубы, повернулся к кровати, намереваясь разбудить подружку, и замер. По коже побежали мурашки, а спина покрылась холодным потом. Там, под простыней, кроме Тины, был кто-то еще. Белая материя обтягивала широкую спину и округлый затылок человека. Вот она приподнялась, когда некто отвел руку. Роду показалось, что пальцы на этой руке слишком длинные и тонкие. Ухватив простыню за уголок, он резким движением рванул ее. Простыня упала на пол. Кроме Тины на кровати никого не было. И все же Рот мог бы поклясться, что в комнате был кто-то еще, кто-то, с кем сейчас боролась девушка. Одна ее рука была поднята и согнута в локте. Сведенные судорогой пальцы удерживали что-то, не давая приблизиться. У парня создалось ощущение, будто Тина схватила невидимку за грудь. «Тина! Тина!» Рот рванулся вперед, пытаясь дотянуться до девушки, разбудить ее. Страшный удар отбросил его в угол. Свалив лампу, он перелетел через комод и упал на пол, больно ударившись о стену локтем и спиной. Осколки стекла впились ему в ногу, но Рот даже не заметил этого. Схватив разбитую лампу за толстую деревянную ножку, он снова вскочил, готовый кинуться в драку с этим невидимым врагом. Крач! Четыре длинных разреза одновременно появились на груди девушки. Кровь хлестнула из ран, заливая простыню черными лужицами. «Тина! Тина!» — теряя голову от страха, продолжал кричать Рот. «Крач!» Еще четыре пореза появились на руке, пересекая мышцы. Тина визжала и стучала ногами, пытаясь вырваться из смертельных объятий невидимки. «Крач!» От ключицы к центру груди, образовав латинскую букву «В». Кровь уже хлестала, она лилась сплошным, дымящимся, нескончаемым потоком. Визг, крики, стоны боли — все слилось в одной общей безумной кровавой кутерьме. Шум разбудил Нэнси. Он доносился из комнаты родителей Тины, и поначалу девушка подумала, что ребята в очередной раз выясняют отношения, но быстро поняла, что это не так. Слишком страшными были крики. «Господи, да что их там, убивают, что ли?» Она накинула халат и вышла в коридор, столкнувшись с торопящимся к спальне Гленном. «Ты слышишь?» — встревоженно спросил он, поглядывая на дверь комнаты, из-за которой раздавался грохот, чей-то топот и истошные крики. «Тина!» — они узнали голос Рода. «Черт!» — выкрикнул Гленн. Первый раз в жизни он слышал, чтобы Рот так испугался. Нэнси и Гленн бросились к двери, но она, к их удивлению, оказалась запертой. Рот размахнулся и ударил лампой в воздух, туда, где, по его предположению, должно было находиться невидимое чудовище. Толстая ножка описала дугу, не причинив тому ни малейшего вреда. «Тина! Тина!» Некто подхватил тело девушки и швырнул его в угол кровати. Рот видел, как рубашка Тины, набухая кровью, покрывается все новыми и новыми разрезами. Тело перевернулось вверх ногами и поползло по стене к потолку. Крач! Ножи полосовали его, как мясник, мертвую тушу. В довершение всего Рот услышал страшный злобный хохот. Он звучал тихо, словно издалека, но тот, кто издавал его, находился здесь, в комнате. «Тина!» В дверь забарабанили. «Тина, Рот, откройте! Что у вас происходит? Рот!» Он узнал голос Нэнси, но так и не смог пошевелиться, глядя на повисшее в углу тело. Рот кричал, оставляя за собой кровавую полосу, тело двинулось по потолку к центру комнаты. Темные сочные капли срывались с пальцев, подбородка, груди и падали на пол, впиваясь в толстый ворсистый ковер. «Кто это сделал?» Обводя дикими глазами комнату, срываясь на визг, проорал Рот. «Я убью тебя! Кто это сделал?» Гленн разбежался и ударил плечом в дверь. Замок хрустнул, но выдержал, хотя на белой поверхности образовалась трещина. С потолка посыпалась тонкая струйка штукатурки. Тело Тины повисло под невероятным углом, удерживаемое какой-то силой. Одна рука безвольно свесилась вниз, почти доставая до кровати. Вязкий темный ручеек заполнял неровности простыни. Рот продолжал стоять, не двигаясь с места, сжимая в побелевших пальцах бесполезную лампу. Глаза девушки были закрыты. Она уже умерла и больше не интересовала своего безликого убийцу. Тело отделилось от потолка и упало на кровать. Брызги полетели в разные стороны, залив все стены. Капли крови ползли по белому комоду, по стенам, по двери, по широкому зеркалу и по лицу Рода. Нэнси прислушивалась к происходящему за дверью. Тишина, наступившая совершенно неожиданно, напугало ее едва ли не больше, чем крики и топот. «А ну-ка!» — Глен с размаху саданул всем весом по двери. Полетели щепки, выбитый замок упал на ковер, и дверь, наконец, распахнулась, открывая взору ребят жуткую картину. На залитой кровью кровати лежало почти обнаженное, окровавленное тело. Клочья ночной сорочки валялись по всей комнате. Голова трупа свисала вниз, обратившись к вошедшим мертвым спокойным лицом. Могло бы показаться, что Тина спит, если бы не искромсанное тело. Над распахнутым настежь окном ветер раздувал белые тюлевые занавески, и все. Больше в комнате никого не было. Рот исчез. Лейтенант полиции Дональд Томпсон вошел в здание полицейского участка ровно в 2:15 ночи. Настроение было хуже не придумаешь. Убийство для него значило не просто убийство. Это был настоящий катаклизм. Конец света! Подобного он не помнил уже 13 лет. Скверное число. И теперь в их чистом, уютном городке, где даже лишняя выпитая рюмка считалась чем-то из ряда вон выходящим, убийство. Само слово «убийство» вызывало у него омерзение. В нем было что-то грязное. Лейтенант вздохнул. Мало того, в этом деле оказалась замешана его собственная дочь. Черт, он ведь не раз предлагал Мардж забрать Нэнси к себе. По крайней мере, она не была бы в этом доме в компании каких-то подростков. Так нет, Мардж все время настаивала на своем. «Ах, Дональд, девочка не может без мамы! Тьфу! Ну вот, дождались! Не сегодня-завтра объявятся люди из полицейского управления штата, и пойдет такая вонь! Только держись! Эти парни, как слоны, топчутся везде, где только можно, ни на кого не обращая внимания. Им плевать, что в этом городе своя жизнь, свои законы!» Дональд прошел через дежурное отделение, кивком поздоровавшись с сержантом Томом Гардиенсом. И ведь не просто убили. Гарсия сказал, девчонку изрезали так, что даже его стошнило. А уж этот парень 8 проработал в Лос-Анджелесе и повидал такое, чертям тошно станет. Да, похоже, убийца настоящий маньяк, мясник. Но вычислить этого ублюдка будет несложно. Сейчас, ночью, из города ему не выбраться. А уж утром тем более. Они об этом позаботятся. Увидев идущего к своему кабинету лейтенанта, сержант Луиджи Гарсия собрал со своего стола листки заключения и быстро зашагал следом. «Лейтенант!» Дональд обернулся. Увидев спешащего к нему полицейского, он остановился. «Что вам удалось выяснить?» Сержант протянул ему заключение. «Убитую звали Тина Грей, 15, живет с матерью, отец бросил их 10 лет назад». Тут лейтенант вздохнул. Ни для кого не было секретом, почему он развелся с Мардж. С того момента сообщение типа «он их бросил» вызывали в нем двоякое чувство – раздражение и досаду. Правда, у читы Томпсон были довольно веские причины для развода, но кому до этого есть дело? Городок маленький, все как на ладони, друг о друге все знают. Нет, что ни говори, а с сыновьями лучше, чем с дочерьми. Хотя дочь – жертва, сын – убийца. Не намного слаще. Что еще? Коротко бросил он. Последние 2 ее мать жила с каким-то типом. Неофициально, разумеется, хотя у них был ребенок. «Где они-то были, когда все это произошло?» — раздраженно спросил лейтенант. «Уехали. Нам пока не удалось выяснить, куда. Но девушка осталась одна. И, конечно же, не нашла ничего лучше, как пригласить в дом этого выродка, мать его!» Лейтенант почувствовал, как раздражение перерастает в ярость. Отчасти на самого себя. «Брось злиться, Дон. Подумай-ка лучше, много ли ты сам уделяешь внимание дочери? То-то. Но его дочь, тем не менее, жива. Хотя, если бы этот парень, убийца, задержался там еще на полчаса. Ему стало страшно, как только он представил окровавленное тело дочери. Дьявол, не думай об этом. Ладно, все, удалось установить личность убийцы. Гарсия кивнул. Да, лейтенант. Это ее ухажер, некий Рот Лейн, 18 лет, музыкант. У него порядочный хвост. Два раза задерживали за наркотики, еще два за драки. Тот еще тип. Там в досье все это зафиксировано. Хорошо. Спасибо, сержант. А что сказал врач? Ничего определенного, кроме того, что порезы нанесены очень острым лезвием, скорее всего, бритвой. Но само орудие убийства обнаружить не удалось. Вероятно, парень прихватил его с собой, и не исключено, что он попробует применить его еще раз. Мы думаем, свидетелей, Гарсия деликатно не стал называть имена, не следует оставлять без внимания. Если этот ублюдок действительно маньяк, он может выбрать следующей жертвой кого-нибудь из них. Черт, сержант прав. Парень псих, это ясно. Кто еще, кроме психа, мог устроить такое? Ну а раз он маньяк, то имеются все основания думать, что так просто не успокоится. Господи, только этого не хватало. Пока побудьте в участке, сержант. Нам придется обсудить кое-какие дальнейшие действия. Конечно. Может быть, выпьем кофе? Гарсия внимательно смотрел на Дональда. «Да, спасибо, если возможно. Я пока побеседую со свидетельницей». «Разумеется, лейтенант». Гарсия повернулся и пошел в дежурную часть. Ему легче, думал Дональд, глядя вслед удаляющемуся полицейскому. Ему несравненно легче. Что может быть страшнее охранять собственную дочь от убийцы, зная, что она едва-едва избежала смерти? Чувство собственного бессилия, смешанное с отчаянием, захлестнуло его. Лейтенанту показалось, что он не властен над ситуацией, не может держать ее под контролем. Отец вдруг осознал, что его дочь стала взрослой. У нее свои дела, заботы, проблемы. Она поступает так, как считает нужным, и не спрашивает его об этом. Он, Дональд Топсон, не может заставить ее сделать то, чего она не захочет делать. Именно это и тревожило его. Ему не удержать ее под контролем. И это может довести до беды. Снова возникло глухое раздражение. Лейтенант открыл дверь кабинета и шагнул внутрь. Мардж Томпсон сидела в кресле для посетителей, время от времени бросая тревожные взгляды на Нэнси. Девушка вот уже час, не отрываясь, смотрела в одну точку. Прямая, неподвижная и холодная. Все попытки разговорить ее ни к чему не привели. Услышав, как скрипнула дверь, Нэнси вздрогнула и повернула голову. При виде отца она чуть-чуть расслабилась. Все ее поведение было своеобразной защитной реакцией на происходящее. Ей не хотелось отвечать на вопросы матери. Она и не отвечала. Появление отца несколько меняло дело. Дональд был не просто отцом и не просто полицейским. Он был отцом полицейским. Тем человеком, которому Нэнси могла бы рассказать об ужасном происшествии, не опасаясь насмешек, ахов и охов. Лейтенант прошел через кабинет и, присев на краешек стола, так, чтобы видеть и мать, и дочь, жестко спросил, что она там делала. Поскольку, задавая вопрос, он смотрел на Нэнси, девушка решила, что он адресован ей. Она там жила, папа. «Я не про нее спрашиваю, а про тебя!» Он повернулся к Мардж. «Что она там делала? Ответь мне!» «Во-первых, здравствуй!» Женщина серьезно смотрела на него. «Да, здравствуй!» Лейтенант еще раз взглянул на дочь. «С тобой все в порядке, милая?» В его голосе было столько тревоги, что Нэнси почувствовала что-то вроде жалости к этому высокому, сильному, очень встревоженному мужчине, своему отцу. «Все нормально, папа», — поспешила успокоить его она. «Ладно, вам надо сейчас отдохнуть», — сказал он, — «вам обеим. И все же мне, как отцу, интересно, что ты там делала с какими-то тремя ребятами ночью? Особенно если учесть, что там был этот парень, маньяк, сумасшедший убийца». «Он не сумасшедший, папа», — быстро и неожиданно жестко ответил Нэнси. «Да?» — саркастически усмехнулся Дональд. «Тогда, может быть, ты объяснишь, почему он это сделал? Просто так решил развлечься?» «Дональд, перестань», — подала голос Мардж. «Судя по всему, этот молодой человек был ужасно ревнив. Нэнси мне тоже как-то говорила, что они часто ссорились». «Да нет же!» — с досадой прервала ее девушка. «Ничего там серьезного не было. По крайней мере, настолько серьезного». «По-твоему, убийство это недостаточно серьезно?» — вскинулся Дональд. «Как ты можешь так говорить?» «Я не о том, папа», — Нэнси вздохнула. «Я хочу сказать, что они несерьезно ругались, понимаешь, папа? У Рода был очень своеобразный юмор. Тине это не нравилось, вот и все. Дурная шутка еще не повод для убийства, ты же и сам это прекрасно знаешь». «Да!» — лейтенант внимательно смотрел на дочь. Он достаточно хорошо изучил ее, чтобы понимать, она что-то недоговаривает. «Конечно, если бы из-за тупых шуток убивали, городское кладбище пришлось бы расширять раза в два. Но должен же быть хоть какой-то повод. Не просто же так этот парень искромсал девчонку. Он же ее почти на куски разрезал. А для этого надо иметь либо очень ясную голову, либо быть полным психом. Но и в том, и в другом случае для такого убийства должен быть повод. И очень веский повод. Может быть, Нэнси что-то известно. Подождем». Он продолжал сидеть на столе, глядя на дочь. Пауза становилась уже невыносимой, когда девушка наконец сказала. «Папа», — она чуть замялась, но продолжила. «Тина чувствовала, что ее убьют». «Почему?» Глаза Дональда сузились, и весь он поддался вперед, жадно ожидая ответа. Сейчас он был лейтенантом полиции. «Понимаешь, наверное, это глупо, но ей приснилось, что ее убьют. У нее был кошмар, поэтому мы и ночевали там. Она боялась оставаться одна в доме». Дональд разочарованно вздохнул. Это было совсем не то, на что он рассчитывал. И уж точно не могло пригодиться им в расследовании. Его вздох не укрылся от Нэнси, и она выпалила. «Папа, пойми, этот человек хотел убить Тину во сне. В ее сне!» «О, Господи, Нэнси! Да, папа, он преследовал ее и хотел убить!» «Да кто он такой?» «Я не знаю». Нэнси закрыла глаза руками и попыталась представить себе то, что видела в своем кошмаре. На нем грязный красно-зеленый свитер и шляпа. Мятая фетровая шляпа. А на руке ножи. Острые стальные ножи. Если бы глаза у нее были открыты, девушка увидела бы, как переглянулись отец с матерью. Удивленно, озадаченно и немного испуганно. Утро выдалось прекрасным. Яркий солнечный свет вливался в окна чудесным теплым потоком. Глядя на кружащиеся в нем частички пыли, Нэнси не хотела думать о ночном происшествии. Уж больно страшными были воспоминания. Как бы ей хотелось, чтобы это был всего-навсего сон. А может быть, так и есть. Вот сейчас раздастся заунывный гудок красного кабриолета, и все вернется на свои места. Они вместе посмеются над ее сновидением и, как всегда, поедут в школу, и Род будет отпускать свои обычные дурацкие шуточки. Тина недовольно морщится, а Глен тихо ругаться сквозь зубы. Да, это было бы здорово, но не будет воя клаксона, шуток и вообще, наверное, ничего больше не будет так, как прежде. Все изменилось этой ночью. Нэнси осмотрела себя в зеркало. Вид у нее, конечно, был не для школы. Осунувшееся усталое лицо, синяки под глазами. Ей бы следовало посидеть дома, но она боялась остаться наедине со своими мыслями. Девушка вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Еще на лестнице до нее донесся звук приемника, настроенного на волну местной радиостанции. Полиция заявила, что погибшая 15-летняя девушка Тина Грей незадолго до смерти поссорилась со своим знакомым Родом Лейном, безработным музыкантом. Сейчас подозреваемого разыскивает вся полиция города. Орудие убийства до сих пор не найдено. Мардж стояла у стола и, прихлебывая кофе, внимательно слушала передачу. Увидев дочь, она быстро щелкнула выключателем, и приемник смолк. Ей не хотелось, чтобы ее девочка слышала это и вновь переживала события прошлой ночи. Нэнси прошла через кухню и направилась к двери. «Эй, ты куда это?» — окликнула ее мать. «В школу», — девушка остановилась. «Милая, ты всю ночь не спала, тебе нужно отдохнуть, а не в школу идти». Женщина отставила стакан с кофе в сторону и подошла к дочери. «Ты только посмотри на себя, у тебя ужасный вид». «Мама, мне нужно пойти в школу, иначе я сойду с ума, сидя в этой комнате!» Получилось гораздо резче, чем хотелось бы Нэнси. Она не осуждала родителей за то, что они не восприняли ее рассказ всерьез. Это как раз неудивительно, но кто бы поверил в то, что сон может влиять на действительность? Если бы ей самой рассказали что-нибудь подобное всего неделю назад, она бы лишь рассмеялась. Но теперь... Человек из сна — это какой-то знак, предвещающий беду. Тина увидела сон, и Рот убил ее. Но и у Нэнси был тот же кошмар. Что произойдет с ней? Возможно, что-то подобное. Или какой-нибудь несчастный случай. Стоп, так в самом деле можно сойти с ума. «Я иду в школу», — еще раз твердо сказала девушка. «Ну ты хотя бы поспала немного?» — вздохнула Мардж. «Мам, я посплю в классе. Ты же знаешь, я не могу сидеть без дела». «Ну ладно, хорошо», — нехотя согласилась мать. Если бы был хоть какой-то шанс удержать дочь дома, Мардж использовала бы его. Но она знала характер Нэнси. «Но только после школы сразу домой, слышишь? Сразу домой!» «Конечно, сразу домой». Эхом повторила девушка. «Пока, мам». «Пока, милая». Женщина отдернула занавеску, наблюдая в окно, как дочь переходит улицу. Вот она пошла по тротуару, взглянув на плотно зашторенные окна Глена, и, не останавливаясь, двинулась дальше. Еще несколько секунд Мардж видела ее за рядами стройных тополей, а затем Нэнси скрылась за поворотом. Наверняка Глен не придет в школу. Спит, конечно же, как сурок. Интересно, он ведь вроде бы тоже видел кошмар. Конечно, как она могла забыть? Вчера вечером, когда они сидели у Тины, Глен сам сказал им. Так, один и тот же сон у троих. Тина уже мертва, значит, теперь их двое. Несомненно, этот кошмар каким-то необъяснимым образом влияет на происходящее, вернее, предсказывает его, что-то вроде наития. Остается понять, что именно он означает. То, что это смерть, понятно. Надо попытаться выяснить, снилось ли это еще кому-нибудь из класса. А если да, не произошла ли какая-нибудь странность, хотя... Если бы в их городке случилось нечто из ряда вон выходящее, на следующее утро об этом бы знали все. Нэнси задумчиво шла в направлении школы. Солнце начало припекать, но девушка не чувствовала этого. Ее мысли были заняты другим. А если это вовсе и не смерть? Убийство Тины еще ни о чем не говорит. Возможно, сон означает нечто другое. Но тогда что? Страшный человек несет опасность. Он – зло, которое может случиться наяву. Задумавшись, она не заметила выбоины в асфальте. Очнулась Нэнси от боли в подвернутой ноге. Сморщившись, девушка потерла щиколотку и неожиданно для самой себя обернулась. Скорее всего, напряженные нервы среагировали на какое-то воздействие извне. У самого поворота, метрах в 50 за ее спиной, прислонясь к высокому тополю, стоял человек. Нэнси стало страшно. Не от того, что он стоял. Человек наблюдал за ней. Было в его позе что-то, что навело девушку на эту мысль. Да, именно наблюдал. Вереница догадок завертелась в ее голове, подобно мельничному жернову. Кто он? Что ему надо? Убийца? Ее убийца? Скорее всего, это и означал ее кошмар. Но тогда почему он стоит и ничего не предпринимает? Нужно позвать на помощь. Мама была права, ей не следовало выходить из дому. Дома она была бы в безопасности. Нэнси огляделась. Несмотря на ранний час, улица была совершенно пуста. Ни души. Что же делать? Что делать? Бежать? Он догонит ее без труда. Кричать? Вряд ли кто-нибудь услышит. Девушка повернулась и замерла. Человек исчез, пропал, растворился. Где он? Подбирается к ней, что ему нужно. Две сильные руки появились из-за кустов за спиной и, крепко схватив Нэнси за плечи, рванули в колючую живую изгородь. Обезумев от страха, она закричала, и в ту же секунду шуршавая горячая ладонь закрыла ей рот. Нэнси отбивалась, нанося удары невидимому противнику, впиваясь ногтями во что-то твердое, но силы были явно неравны. Убийца протащил жертву сквозь чистокол веток и листьев и бросил на землю. Ничего, Нэнси открыла глаза. Прямо перед ней, затравленно прислушиваясь, скорчился Рот. Увидев, что девушка снова собралась закричать, он торопливо приложил палец к губам. «Тсс, тише!» — жарко зашептал он. Зрачки его расширились, словно парень накурился наркотиков. Лицо побледнело и вытянулось. Рот скорее напоминал загнанного гончими кролика, чем маньяка. «Я тебе ничего не сделаю! Я ничего не сделаю! Ничего! Полиция меня ищет! Я знаю! Я их видел! Они убьют меня! Это точно!» Его голос дрожал, напоминая горячечный бред. Нэнси поняла, да он же до смерти напуган, просто умирает со страха. «Не бойся», — тихо в тон ему ответила девушка. «Никто не собирается тебя убивать». «Да нет же, я говорю тебе, они хотят меня убить, это точно, точно, убить! Эти полицейские устроили настоящую облаву! Да, они убьют меня, когда найдут, я чувствую!» Голос его становился громче и громче. Ужас затравленного зверя рвался наружу. Рот не в состоянии был держать его в себе. «Тихо!» — оборвала его Нэнси. «Это ты сделал?» Она еще никогда не видела, чтобы человек так боялся. Рот отшатнулся от нее, словно Нэнси спросила что-то ужасное. Эти слова могли убить его. Волосы на затылке парня зашевелились, а лицо исказило безумная улыбка сумасшедшего. Глаза вылезли из орбит, и создалось ощущение, что его сейчас хватит удар. «Нет!» — дико вращая глазами, прохрипел он. «Нет, я не трогал ее! Не трогал ее! Не трогал!» Она кричала, как сумасшедшая. «Что у вас произошло?» «В том-то и дело!» Голос его стал еще тише. Нэнси едва разобрала слова. «В том-то и дело! Там был кто-то еще!» Но дверь была заперта изнутри. Она внимательно смотрела на Рода, ожидая ответа. Нэнси показалось, что он не лжет. Слишком велик был страх. Это не было отчаянием перед неминуемым воздействием. Точнее, и это тоже, но было что-то еще, чего Род боялся гораздо больше, чем полиции и собственной гибели. Животный страх перед непонятным, жутким, чем-то, что лежит за пределами человеческого понимания. Господи, как же нужно напугать молодого здорового парня, чтобы он за одну ночь превратился в трясущееся от ужаса существо! Внезапно Рот выпрямился. Казалось, его уже не заботило то, что он может быть обнаружен. «Что ты на меня так смотришь?» — голос сорвался на визг. «Ты думаешь, что я сумасшедший, да? Псих! Я говорю тебе, там был кто-то! Еще, понимаешь? Кто-то невидимый!» Кусты за его спиной зашевелились. Рот дернулся и испуганно съежился, словно надувная игрушка, из которой выпустили воздух. «А ну-ка, отойди от нее, сынок!» Тихо и веско процедил Дональд Томпсон, ткнув ствол специального полицейского в круглый затылок Рода. Он не питал никаких иллюзий относительно этого парня. Была жертва и был убийца, и не стоило разводить антимоний. «Просто сделай три шага в сторону, тихо и спокойно!» Палец оттянул собачку курка, и барабан провернулся, издав сухой негромкий щелчок. Нэнси скорее почувствовала, чем поняла умом. Рот сейчас побежит. Отец, скорее всего, убьет его. Вторая смерть. «И не думай дергаться, сынок», — продолжал лейтенант. «От этого сейчас зависит твоя жизнь». На скулах его играли желваки. Он ненавидел этого парня и пристрелил бы его тут же, если б здесь не было Нэнси. Всего на секунду Дональд отвел глаза, чтобы взглянуть на дочь, на одну крошечную секунду. В этот момент Рот рванулся грудью в зеленый барьер, моментально пропав из вида. «Стой!» — заревел лейтенант. Над верхней кромкой шевелящейся листвы ему был отчетливо виден черный мелькающий затылок убийцы. Мушка послушно скользнула в прорезь прицела. Дональд целил ниже головы, туда, где, по его расчетам, должна была находиться спина преступника. «Нет!» — Нэнси вскочила и сильно наотмашь ударила отца по рукам. «Бэнг!» — пуля ушла в небо. Рот мчался по узкой улице, высматривая на бегу лазейку. Щель, дыру в заборе, открытое окно — все, что угодно, лишь бы бежать, скрыться, спрятаться, спастись. Ветер свистел в ушах, легкие разрывались от быстрого бега. Ему нужно было одолеть еще пару десятков метров до перекрестка, как вдруг... Черно-белая патрульная машина выползла из-за поворота. Истошный крик сирены словно ударил беглеца в лицо. Хлопнули дверцы, и из салона выбрались двое полицейских, доставая на ходу пистолеты. Рот обернулся. Сзади замер еще один патрульный кадиллак. Выхода не было. «Стой на месте!» Усиленным мегафоном голос докатился до него сквозь тупой гул в ушах. «Стою, стою!» Парень поднял руки. «Я сдаюсь, сдаюсь!» «Ложись на землю! Быстро!» Стволы пистолетов были направлены ему в живот. Рот послушно опустился на колени, лег, уткнувшись щекой в горячий пыльный асфальт. Топот полицейских башмаков раздался совсем рядом. «Руки за спину, немедленно! И не вздумай дернуться, понял?» Щелкнули на запястьях стальные браслеты, чье-то колено, упершись в спину между лопаток, пригвоздило его к земле. «Посмотрите, нож или бритва есть у него?» — крикнул выбравшийся из кустов Дональд. Нэнси, стоя на тротуаре, наблюдала, как Гарсия быстро и ловко обыскал парень. «Я этого не делал!» — вдруг истошно заорал он. «Не делал! Нэнси!» Девушка увидела полные отчаяния и ужаса глаза и перекошенное лицо. «Нэнси, я не делал этого! Там был кто-то еще! Кто-то еще!» «Заткнись!» — рявкнул сержант, вставая и отряхивая брюки. «Лейтенант, у него ничего нет! Вези его в участок!» Дональд кивнул. Вздохнув, он повернулся к дочери и вздрогнул, наткнувшись на тяжелый, ненавидящий взгляд. «Папа!» — раздельно, совершенно ледяным голосом спросила Нэнси, глядя на отца в упор. «Как ты оказался здесь? Ты следил за мной? Использовал меня как приманку? Ответь мне, папа, я жду!» Дональду показалось, что ему влепили увесистую пощечину. Он рассвирепел. Ему ничего не стоило рассказать ей о бессонной ночи, о своих страхах, о том, что он жутко волновался за свою дочь. Его трясло при одной мысли о том, что мог бы натворить этот ублюдок, не окажись они здесь. Да, он следил за ней, следил, потому что боялся за нее, как не боялся ни за кого на свете. До полуобморочного состояния, и она, его дочь, могла подумать, что Дональд использовал ее как приманку. Волна жуткой обиды и ярости захлестнула его. Он даже не сразу нашелся, что ответить. И от ощущения собственной слабости вдруг закричал. «А какого черта ты вышла сегодня на улицу, а?» Нэнси резко отвернулась и быстро зашагала по узенькому тротуарчику, даже не взглянув на отца. Так плохо, как сейчас, ей никогда не было. Никогда! Она услышала, как Дональд окликнул ее. «Нэнси! Нэнси!» Но девушка не обернулась. Она пока не знала, что все, что произошло до этой секунды, еще не кошмар. Это лишь начало кошмара. В этот день школа казалась необыкновенно тихой. Страшная новость, облетевшая город еще утром, породила множество сплетен и домыслов. «Вы слышали? Ну да, про эту девочку, которую зарезали сегодня ночью». «Ну еще бы! Она ведь училась в нашем классе. Даже за соседними партами сидели». «Да ну!» — немое изумление. «И как она?» «В смысле? В прямом?» Ребят интересовало одно — какова она была в постели. И хотя единственный человек, который точно знал ответ на этот вопрос, сидел за решеткой, отвечали все. Выпитив грудь и напустив на себя многозначительный вид завзятых ловеласов, они небрежно цедили. «Она-то, знаешь, старина, так себе. Ничего особенного». Девушки были настроены более скептично. «Да ну, обычная вертихвостка». К полудню выяснилось, что все знают об убитой все. Грязное белье перебиралось любовно и тщательно, как это обычно бывает в маленьких, не избалованных происшествиями городах. Нэнси, как непосредственная участница ночных событий, пользовалась всеобщим вниманием. Девушка брезгливо отмалчивалась. Ей были неприятны эти пересуды, словно подругу, мертвую, и от этого особенно беззащитную, втаптывали в грязь. Причем делали это с откровенным удовольствием. Она едва досидела до третьего урока. К тому часу Нэнси знала точно, кошмара, в котором присутствовал страшный человек, ни у кого не было. Сидя за партой, девушка пыталась понять, о чем рассказывает учительница, и все чаще и чаще ловила себя на том, что ее совершенно не волнуют окружающие. Все мысли вертелись вокруг одной и той же жестокой, непоколебимой оси — кошмара, приснившегося одновременно им троим. Должна быть какая-то связь между всем этим. У нее создалось впечатление, что перед ней части страшной рассыпавшейся головоломки. Если сложить их, составить в нужном порядке, получится целая картина, вроде «Pictures Mosaic». Нужно только правильно найти основу. В чем же она? Монотонный тихий голос учительницы журчал, словно спокойная прохладная река в жаркий полдень, навевая сонливость. То, что мы видим, не всегда реально. Шекспир считал, что в природе происходит нечто необычное, и в природе человека в том числе. Посмотрите внимательно. Именно поэтому так однозначна реакция Гамлета на происходящее. Веки Нэнси начали слипаться. Она почувствовала, как голова, ставшая вдруг невероятно тяжелой, опускается на руки. Голос начал отдаляться, отгораживаясь толстой ватной стеной. И поэтому такова его реакция на ложь матери. Он пытался найти правду, подобно тем, кто вскрывает древние могилы, стараясь отыскать что-то в темноте. Темной, черной глубине сна. Это сон. Тебе снится сон. Тоже и в Юлии Цезаре. Пожалуйста, начни читать. Нэнси слышала, как кто-то протопал к кафедре. В великом городе Рима разноцветные пятна поплыли перед глазами, но за ними было еще что-то. Великий Юлий Цезарь правил жизнями своих горожан. Да, некто правит жизнями и смертью, смертью. Осторожно, он рядом, совсем рядом. Это был период заката. Красные звезды угасли, предвещая несчастье. Несчастье и красные звезды топок. Посмотри, их уже можно разглядеть в черной пустоте. Нэнси! Жалобно позвал ее кто-то. Нэнси! Она вздрогнула и открыла глаза. Странная тишина повисла в аудитории. Парень, стоящий у доски с книгой в руках, немо разевал рот. Но делал он это как в замедленной съемке. Нэнси! Девушка повернула голову. В дверном проеме, завернутая в изрезанный окровавленный прозрачный мешок, стояла Тина. Тусклые, подернутые серой пленкой глаза смотрели на подругу. Сквозь истерзанный, мутный от крови полиэтилен проглядывало бледное, будто отлитое из белого воска тело. Нэнси испуганно завертела головой, пытаясь увидеть реакцию остальных на жуткое зрелище. Ничего. Казалось, никто не обращает внимания на стоящий в дверях труп. Ни взгляда, ни шепота, только все та же мертвая тишина. «Это ведь могла быть ты, а не я», — равнодушно продолжил безжизненный голос, и вдруг взорвался жалобным плаксивым вскриком. «Нэнси, Нэнси, помоги мне! Все время снится кошмар, помоги мне, Нэнси, помоги мне!» Нэнси в ужасе обернулась к двери, но там никого не было. Только лужица бурой крови на том месте, где секунду назад стояла Тина. «Нэнси, Нэнси, ты слышишь меня?» Теперь голос доносился из коридора. «Ты слышишь меня? Мне все время снится кошмар. Помоги мне, Нэнси!» Девушка встала из-за парты и выбежала в коридор. Кровавая дорожка тянулась по полу до поворота, перед которым, вытянувшись, лежало тело. Нэнси остановилась. Холодная дрожь пробежала по спине, волосы зашевелились на голове, когда она увидела, как кто-то невидимый, бесплотный, ухватив Тину за ноги, потащил ее по полу, оставляя за собой скользкую темную дорожку. «Тина!» — сердце прыгнуло у нее из горла. «Тина!» Нэнси сперва нерешительно, а затем все быстрее и быстрее побежала по коридору, торопясь догнать это. Там был еще кто-то. Происходило что-то странное, странное и ужасное. Она вылетела из-за поворота, бац! Из глаз посыпались искры. На полу, потирая ушибленное плечо, сидела девочка дежурная. Нэнси видела ее раньше, но сейчас не могла вспомнить имя. «Эй!» — возмущенно сказала дежурная. «У тебя есть разрешение на выход из здания во время урока?» Волна глухой злости поднялась в груди Нэнси. «Эта дура сидит в луже крови! и орет что-то о разрешении, кретинка. Да пошла ты! Нэнси побежала дальше, и вдруг ее настиг хриплый шепот. Нэнси! Холодея от вновь нахлынувшего страха, она обернулась. Дежурная уже стояла на ногах, но теперь на ней был грязный красный свитер в зеленую полоску, а на руке красовались 4 длинных отточенных лезвия. Оскалившись в жуткой, больше похожей на отвратительную гримасу ухмылки, дежурная весело прошептала низким неестественным голосом: «Не надо бегать по коридору». Рука ее поднялась вверх, и когти тихо звякнули, ударившись друг от друга. Нэнси развернулась и заторопилась следом за Тиной, изредка оборачиваясь на бегу. Дежурная в странной согнутой позе продолжала стоять, не двигаясь с места, внимательно наблюдая за удаляющейся девушкой. На губах у нее, словно приклеенная, играла дьявольская злобная улыбка. Нэнси продолжала бежать, глядя на кровавую дорожку. Этот след невозможно спутать ни с каким другим. Он приведет ее туда, где таится разгадка головоломки и где мертвая рыдающая Тина умоляет о помощи. На двери подвала белой краской было выведено: «Учащимся вход воспрещен». Но след вел туда, за дверь, в глубину подземелья. Нэнси рванула ручку на себя и шагнула в темноту. Вопреки ожиданиям, когда дверь захлопнулась за спиной, она поняла, что свет здесь все-таки есть. Это были отблески огня. Они шли откуда-то снизу вместе с потоками горячего влажного воздуха. Девушка осторожно начала спускаться по крутой лестнице, стараясь не оступиться и не сломать себе шею. Шаги отдавались глухим эхом, словно над ней не низкий потолок, а огромный купол, жадно ловящий каждый шорох. Пройдя несколько пролетов, Нэнси смогла разобрать шум, доносящийся из-под земли. Шипение пары и рев пламени, чье-то хриплое бормотание и жалобное блеяние ягненка. И еще журчание воды, падающей на пол. Девушка не могла точно сказать, сколько времени она находится в подвале, но по самым скромным подсчетам она спустилась по крайней мере на 6 этажей вниз. А лестница и не думала заканчиваться. Только шум становился все громче и отчетливей. Кровь уже не казалась черной полосой, теперь это был настоящий поток. Он все тек и тек вниз, набирая силы, будто где-то наверху кровь выплескивали на лестницу ведро за ведром, черпая густую горячую жидкость из огромного резервуара. Поток горячего воздуха усилился, Нэнси была почти у цели, она понимала это. Лестница кончилась совершенно неожиданно. Секунду назад девушке казалось, что впереди еще несколько пролетов. И вдруг перед ней открылась ровная кафельная площадка, в конце которой виднелся дверной проем, прикрытый толстыми брезентовыми занавесками. Ей даже не пришла в голову мысль о том, как проникают через эту преграду, да еще и освещают бесконечную лестницу. Наоборот, это казалось совершенно естественным. Нэнси пересекла площадку и, отдернув брезент, шагнула внутрь. Шум бойлерной оглушил ее. Маслянисто-желтый пар, вырываясь из старых подточенных ржавчиной вентилей, с шипением возникал в горячей атмосфере котельной, превращая ее в своеобразную баню. Девушка почувствовала, как ее прошиб пот. «Тина?» Несмотря на гул, голос был слышен довольно отчетливо. Нэнси не приходилось кричать или просто напрягаться. «Тина!» Странные шорохи заполнили громадное помещение. Отчетливое шарканье чьих-то ног, блеяние, цоканье маленьких копыт по металлическим основаниям переходов. Все это создавало мрачную, внушающую панику атмосферу и без того жутковатой бойлерной. Неясная, искривленная, разломанная трубами тень появилась на медном боку большого цилиндрического котла. В отблесках дрожащего огня зловещая фигура металась в какой-то дикой безумной пляске. Сам обладатель тени был скрыт от Нэнси переплетениями тепловых труб. Она продолжала всматриваться в полумрак котельной, дорезив глазах, надеясь все же увидеть того, кто скрывался в жарком густом паре. Человек возник в самом конце длинного сетчатого переходного мостика. Поигрывая прикрепленными к пальцам изогнутыми стальными когтями, он запрокинул голову и зашелся в хриплом булькающем смехе. «Клинг!» — звякнули лезвия. «Клинг, клинг, клинг!» «Кто ты?» — закричала девушка, глядя на приближающуюся страшную фигуру. «Чудовище! Монстр!» Не переставая хохотать, человек поднял руку и провел кончиком когтя по своей груди. Сожженная кожа лопнула, края разреза расползлись в стороны, капли зеленоватой жидкости потекли к животу, а в ране появилась шевелящаяся масса белых маленьких червей. Нэнси ощутила во рту приторно-сладкий привкус ужаса. Шаг за шагом чудовище продолжало приближаться к ней. Лезвия коснулись металлической опоры мостика. Крии, тот самый высокий скребущий звук пробуривал мозг Нэнси, вызвал острую боль в затылке. Покрываясь ледяным потом, девушка обернулась и рванула в стороны половинки брезентового занавеса. «Я не хочу быть здесь! Как страшно, Господи! Как мне страшно!» Вместо прохода глаза увидели ровную металлическую стену. Выход пропал, будто его и никогда и не было. Лицо Нэнси побледнело. Ее сознание бешено заметалось, отыскивая пути к спасению. «Кри!» — ядовито-насмешливо пропели лезвия за спиной. «Кри!» Потеряв голову от сжигающего ее ужаса, девушка бросилась бежать. Подальше от злобного существа, скрипящего ножами по перилам лестниц. Она не знала бойлерной и петляла в лабиринте переходов наугад, в слабой надежде обнаружить какой-нибудь выход. Пусто, если таковой и имелся здесь, Нэнси не суждено было найти его. И куда бы она ни бежала, в какой проход ни сворачивала, везде ее настигал ехидный тонкий писк ножей. Кри! Он постоянно звучал за спиной. Тот, кто жил здесь, без труда предугадывал каждое движение жертвы, каждый шаг. Задыхаясь во влажно-липком мареве, Нэнси свернула в очередной закуток и остановилась как вкопанная. Это был тупик. Путь ей преграждала гладкая стальная обшивка стены. Еще на что-то надеясь, девушка подбежала к стене и ударила кулаками по нагретой паром поверхности. Все, все, гонка закончилась. Она в ловушке. Нэнси судорожно огляделась, ища глазами какую-нибудь щель, в которую можно было бы спрятаться, забиться, как таракан, и затаиться, замерев, перестав даже дышать, сдерживая рвущийся наружу панический вопль. «Кри!» Он был уже совсем рядом. «Кри!» Вслушиваясь в тяжелые шаги, холодея от ужаса, Нэнси пыталась сообразить, что же предпринять для того, чтобы спасти свою жизнь. Человек хотел убить ее. Нэнси поняла это сразу, как только увидела его в освещенном огненном бликами сумраке котельной. Но сейчас у нее появилась еще одна мысль, куда страшнее первой. Девушка искала какое-нибудь опровержение тому, что видела, и не находила. Она осознавала, что это сон. Какая-то часть сознания убеждала ее в этом, нашептывая, что нельзя убить во сне. Этот человек не может причинить тебе вреда. Но другая находила мелочи, незаметные детальки, опровергающие это. Кри! Белые искорки посыпались из-под ножей, когда убийца возник в проеме закутка. Нэнси отпрянула, прижавшись спиной к теплой стене. «Кри!» Обожженное лицо повернулось к девушке. Злобная улыбка исказила его, придавая хищный страшный вид. «Кто ты?» Человек повернулся и шагнул к Нэнси, вытянув перед собой руку с торчащими вперед когтями. «Ты мертва!» Голос напоминал хриплое бульканье. И хотя говорил сам убийца, звук шел не из его рта. Казалось, что слова звучат сами по себе в голове девушки. Они возникали в мозгу в виде маленького пятнышка, разрастались, как мыльные пузыри, и лопались красно-кровавыми брызгами. «Ты не можешь умереть во сне, но...» «Это не сон!» — вдруг крикнул Нэнси. «Это же не сон!» «Не сон, да?» Монстр дико вращал глазами. Пасть его распахнулась. Из нее вдруг отчетливо донесся знакомый крик. «Нэнси! Нэнси! Помоги мне! Это ведь могла быть ты, Нэнси! Помоги мне, Нэнси!» Он звучал на одной монотонной ноте и от этого становился особенно страшен. Убийца захохотал. Даже смех был не его. Рождаясь где-то высоко, в клубящемся мраке бойлерной, он разрастался до неимоверно громкого звука и снова стихал, теряясь в реве и гуле. Ножи описали в воздухе сверкающий полукруг. «Будь ты проклят, выродок!» Нэнси взмахнула рукой, коснувшись чугунной трубы. Резкая острая боль вспыхнула где-то в голове, и девушка закричала. Этот крик вместил в себя все — страх, ярость, отчаяние и боль слились воедино в тот момент, когда убийца бросился на нее. Учительница кинулась к кричащей, бьющейся за партой девушке. Стул с грохотом полетел в сторону. Несколько ребят поспешили на помощь, вцепившись руками в мечущееся тело. Глаза Нэнси были закрыты, и учительнице показалось, что она спит. Один из учеников, охнув, отлетел в угол. Во сне Нэнси сражалась за свою жизнь. «Нэнси!» — крикнула женщина, тормоша ее. «Нэнси!» Кто-то схватил ее за руку. Крик нарастал, и учительница услышала в нем такой безумный, животный ужас, что ей самой стало страшно. «Нэнси!» Хлесткая пощечина разбудила девушку. Белые от пережитого кошмара глаза, перекошенное лицо, взгляд, перескакивая с одного предмета на другой, постепенно становился осмысленным. Нэнси возвращалась в реальность, как человек, выходящий из глубокой комы. Сперва она видела только мутные размытые фигуры, но и это вызвало вздох облегчения. Это не бойлерная, это класс. Обычный класс в обычной школе. «Нэнси!» — услышала она перед собой взволнованный голос учительницы. «Успокойся, все в порядке, все в порядке. Я сейчас позвоню твоей маме, чтобы она пришла за тобой». «Нет!» — это вырвалось совершенно непроизвольно. «Не нужно, спасибо, мне уже лучше, я пойду домой». Женщина с сомнением посмотрела на лицо девушки, все еще сохраняющее следы безумия, и неуверенно продолжила. «Может быть, кто-нибудь из ребят проводит тебя?» «Нет!» — категорично замотала головой Нэнси. «Не нужно, со мной все в порядке, я пойду домой». «Ну, хорошо», — неохотно согласилась учительница, но тут же быстро добавила. «Только не торопись и внимательно смотри по сторонам». «Хорошо». Девушка взяла со стола свою сумку и шагнула к выходу. Учительница несколько секунд прислушивалась к звучащим в пустом коридоре шагам, а затем повернулась к притихшему классу. «За работу!» Нэнси хватило только на то, чтобы выйти из школы. Стоя на залитой солнцем дорожке, она разрыдалась, уткнув лицо в холодные ладони, не обращая внимания на удивленные взгляды редких прохожих. «Господи!» — сквозь слезы простонала девушка. Ей стало немного легче. Напряжение спало, уступив место вялой апатии. Нэнси вытерла покрасневшие глаза, лицо и тряхнула головой, взяв себя в руки. Подняв с земли сумку, она забросила ее на плечо. При этом рука прижалась к шершавой мягкой поверхности свитера, и тут же волна острой боли пронзила мозг. Нэнси дернулась и опустила глаза. На тыльной стороне запястья, в том месте, где рука коснулась раскаленной трубы, алело пятно ожога. Девушке показалось, что ее сильно ударили в грудь, так внезапно перехватило дыхание. И из легких вырвался только страшный хрип. Неимоверным усилием воли она подавила в себе, готовый вырваться наружу, крик ужаса. «Значит, это все-таки был не сон. Стоп, подожди, не впадай в панику. Нужно все хорошенько обдумать». Нэнси не пошла домой. Она направилась в полицейский участок. Камера медленно поворачивалась из стороны в сторону, давая возможность дежурному видеть на экране монитора, чем занимается заключенный. Сержант Том Гардиенс лениво наблюдал за беседой двух подростков. Да, если бы сейчас вошел лейтенант Томпсон, он получил бы грандиозный нагоняй, колоссальный. Лейтенант вообще очень настороженно относился к нынешней молодежи, а уж когда дело касалось его дочери. Да, ребята, дети, я вам скажу, штука такая. С одной стороны, конечно, здорово, когда приходишь со службы, а на тебя налетает целая орава пострелят, а с другой, дети вырастают. Вон, взять хотя бы дочь лейтенанта. Хорошая девушка, вполне симпатичная, а знается с таким уродом. Тьфу, мать его! Том неодобрительно посмотрел в монитор. Рот метался по камере, отчаянно жестикулируя, видимо, что-то объясняя Нэнси. Теперь он скачет, как блоха. Нет, ребята, я бы и за миллион долларов не поменялся местами с его родителями. Это ж подумать только, сын — убийца. Да лично я сдох бы со стыда. А ведь с виду и не скажешь. Когда его брали, я думал, этот засранец в штаны наложит со страху. Ну, конечно, горячий стульчик ему обеспечен, как пить дать. А дочка-то Томпсона, вон как внимательно слушает. Еще и спрашивает что-то иногда. А этот сразу начинает бегать в своей клетке, что твоя собака. Только вот лицо у девчонки странное. Надо внимательнее смотреть, как бы не случилось чего. А то ведь бог его знает, что в голове у этого парня. Кинется еще. Девчушка-то совсем у самой решетки сидит. А потом что было? Нэнси прижалась к толстым стальным прутьям, настороженно глядя на парня. Если бы ей позволили, она забралась бы в камеру, но... «Я же тебе уже говорил!» — резко обернулся к ней Рот. «Там кто-то был. В комнате вообще темнотища была, и я не смог его разглядеть, но там точно кто-то был! С ней! Под простыней!» Нэнси в упор смотрела на него. Ей было важно понять, с чем она имеет дело. Самая страшная девушка верила Роду. У нее не возникало и тени сомнения в праведности его рассказа. Тем более после того, что ей пришлось пережить. Нэнси была уверена в том, что Род невиновен. Но одно дело она, а совсем другое полицейский инспектор. Попробуй-ка объясни ему, что какой-то монстр во сне убил Тину. Убил во сне, а мертвая она оказалась наяву. Да ни один взрослый, нормальный человек не поверит в это, ни один. То-то и оно. Тем не менее, это факт. Ну ладно, хорошо, задумчиво продолжила девушка. Но как кто-то мог оказаться под простыней, а ты этого не заметил? Она спросила не от недоверия, просто надеялась отыскать в его рассказе какую-то крупицу, которая может послужить основой для решения кровавой головоломки. Должно же быть что-то, объясняющее эти кошмары. Рот этого не понял, «Да мне откуда знать, мать твою!» — выкрикнул он, свирепо глядя на девушку сквозь прутья и решетки. «Я не знаю, понимаешь ты? Не знаю!» «Ну, хоть что-то ты разглядел, хоть что-нибудь!» «Нет!» — отрезал Рот. «Ничего!» Он вдруг стал холодно спокоен, будто повернул внутренний выключатель. «Если его сейчас не завести, он замкнется. Нэнси хорошо знала Рода. И тогда от него ни слова не добьешься. Она была дочерью полицейского и прекрасно понимала, не может быть такого, чтобы человек ничего не помнил. Обязательно есть что-то, ускользнувшее от внимания, но попавшее в темный уголок подсознания. Можно долго говорить, но в конце концов он вспомнит какую-то деталь, мелочь, о которой раньше просто не задумывался, считая ее несущественной, ничего не значащей или само собой разумеющейся. Но для того, чтобы человек это вспомнил, нужно растормошить его, растолкать, завести. Или, может быть, она ошибается. Сомнение зародилось внезапно, словно кто-то разболтал в стакане воды мутный осадок. А вдруг она действительно ошибается, принимая домыслы за факты? Или Рот действительно убил Тину? Что тогда? А сон? Им троим снился один и тот же сон. Это ни о чем не говорит. Совпадение. Ожог на ее руке. Он появился во сне. Во сне! Ну и что? Ты же читала о гипнотических сеансах, когда подопытному, погруженному в транс, прикладывали к руке карандаш, внушая, что это горящий окурок, и у него появлялся ожог. Ну а все... Больше ничего нет, вот и исчерпаны все твои доводы. Постой, а боль? Боль, когда рука коснулась раскаленной трубы, это как? Ведь человек не должен чувствовать боли во сне. А кто это знает наверняка? Такое же самовнушение, как и все остальное. Черт, все, тупик. Ее уверенность пошатнулась, мысленный диалог отразился на лице девушки так отчетливо, что Рот понял, ему не верят. Ни единому слову. В этом нет никакой логики, никакой системы, никакой зацепки. И вдруг Нэнси стала на все плевать. Она не хотела больше говорить, спрашивать, слушать. Ей хотелось только одного — оказаться дома, расслабиться и... попытаться забыть обо всем. «Наверное, это и называется депрессия», — вяло подумала она. «Конечно, это просто ее воображение. Шок после убийства. И кошмар наверняка вызван той же причиной. Ерунда, чушь, выдуманная ей уже самой чертовщина, воспринятая как реальность. О, Господи, надо уходить!» — Нэнси вздохнула. Сержант посмотрел на монитор. «Ну вот, похоже, парень набегался. Уселся на лавку, руки сложил. Да, невеселое это дело ждать суда, скажу я вам. Особенно, когда заранее знаешь, что тебе светит. А тут ни много ни мало убийство, совершенное с особой жестокостью. Если схлопочет пожизненное, считай, повезло. Да». Он увидел, как девушка взмахнула рукой, подавая знак, что разговор окончен. «Иду, иду». «Откуда же тебе знать, что там кто-то был, раз ты его не видел?» — буднично спросила Нэнси. «Просто так, чтобы хоть что-то сказать, ожидая, пока появится охранник». «Да потому, что пока я смотрел, этот ублюдок резал ее». Равнодушно и очень безразлично ответил Рот. «Какой смысл рассказывать человеку, который тебе не верит?» Но, тем не менее, он говорил. «Возможно, ему больше не удастся вот так поговорить. А разглядел я его не потому, что было темно, а потому, что его не было. Этот урод-невидимка. Я просто видел, как появлялись разрезы у нее на теле. Сразу, одновременно». «Стоп! Одновременно?» «Подожди, что значит сразу?» Рот окинул ее удивленным взглядом. «Что это с ней?» «Что значит сразу?» Глаза девушки округлились, и Роду даже показалось, что ее бьет дрожь. «Ну, как будто это была не одна бритва, а четыре. Четыре сразу, но Это были невидимые бритвы. Он вздохнул и уже другим тоном закончил. Знаешь, я, наверное, мог бы ее спасти. 4 изогнутых длинных ножа опускаются на металлический поручень. Кри. Если бы сделал что-нибудь, ну, там, бросился, что ли. Нэнси, не надо бегать по коридору. Кри. Откуда он знает о ножах? Рот не мог слышать их разговора с Тиной. Откуда? Но я решил, что это просто... Кто ты? Ты мертва. Кри. Очередной кошмар у меня, как предыдущей ночью. Мне приснился странный тип. У него были ножи на пальцах. Такие, знаешь, кланг. Дверь распахнулась, сержант молча остановился в проеме, и рот тут же замолк. «Ну что, поговорили?» Карие глаза внимательно наблюдали за убийцей. «Да, сержант, спасибо». Нэнси встала и направилась к двери. «Нэнси!» Вдруг тоскливо окликнул ее рот. Она обернулась. «Ты тоже думаешь, что я это сделал?» Тихо спросил он почти одними губами. И девушка молча качнула головой. «Нет?» Рот благодарно улыбнулся. Он так и остался сидеть, глядя, как захлопывается стальная дверь, отгораживая его от всего мира, прокаженного убийцу.